Глава 65. Дим Попаданец. Как появилась спокойная минута, я решил кое о чем расспросить темную. «Лара, а что это был за хитрый поклон, которым посыльные наградили Эль?» Спрашиваю я у ушастой. «Особый поклон. Точно перевести с эльфийского языка жестов не смогу, но примерно он означает следующее. Ты нанесла эльфийскому достоинству невосполнимый урон, за что не будешь прощена никогда. Хотя на самом деле смысл намного глубже». «Ответный поклон, означающий «вы мне льстите, я не следовал и малой толике того, что мог и должен был сделать есть?» Спрашиваю у Лары. «Нет, но в принципе составить можно». «Составь, пожалуйста, и научи меня». «Зачем тебе это?» – удивилась Лара. «Как это зачем? Чтобы было что ответить, когда и меня подобным поклоном осчастливят». «Людям такой чести не оказывают». «Это оказывается еще и честь? В таком случае мне точно окажут». Уверенно отвечаю я эльфийке. «Веришь?» «Над другим бы рассмеялась, а с тобой не знаю, что и думать». «Они очень обидели мою ушастую, так что я им обязательно отомщу. Тем более, что мне самому это ничем, кроме вычурного и не имеющего для меня никакого значения поклона, не угрожает». «Раз для тебя этот поклон так безразличен, то зачем хочешь научиться ответному?» «Мне безразличен, но им-то нет». Остаток пути до первого леса шли в не самом лучшем настроении. Темная даже взяла на себя обязанности охотницы, оказывая таким образом поддержку светлой. Не ожидал от нее, если честно. Мои попытки расшевелить Эль тоже не очень-то удавались. Анекдотов я по понятным причинам не рассказывал. Песни ушастые также не пели. Гитара-то осталась с остальными вещами. Постеснялись Эль с Ларой брать ее в эльфийский лес. Правда, Светлая попросила перевести ей на всякий случай несколько похабных песен. Вдруг удастся музыкальный инструмент раздобыть. У меня в архиве плеера ничего подобного не было. Но я и несколько по памяти пересказал. Выяснилось, что мои и эльфийкины представления о том, что такое похабная песня, очень сильно различаются. Ей нужно что-то такое, что шокирует эльфов, но при этом будет на грани приличия. Задала мне ушастая задачку. Порывшись в архиве ролевых песен, нашел там балладу об эльфийских ушах в исполнении Вики и Хельги Энкенти. Сначала послушала оригинал, потом мой перевод, потом заявила, что такого она тоже петь не будет. На нее действительно не угодишь, но я обещал подумать. А по ночам в палатке Эль тихо плакала. И только один раз мне удалось ее успокоить, напомнив, что Дрейк-то с нами, и я его смогу натравить на любого выбранного ею эльфа. Идея ей понравилась. И как она сама могла забыть про такую возможность? Вот так и шли. А одним ничем не примечательным утром раненько встали, позавтракали остатками ужина и тронулись в путь. Не прошло и часа с начала движения, как темная заявила. «Мы в первом лесу светлых эльфов». Сразу обнимаю Эль и целую в губы. Не сопротивляется, но и активности не проявляет. Так неинтересно, отпускаю. А может, эльфы по-другому целоваться и не умеют? Не просто так ведь Эль об меня щекой трется. Нужно будет при случае спросить у Лары. Не у самой же Светлой такими подробностями интересоваться. И тем более не у гнома. «Думала, я забуду?» Спрашиваю у Светлой. «Нет, я таких важных вещей ни разу не забываю. Но отложим самое приятное на время официальных мероприятий». Эль согласно кивает. «Решимости обязательно сделать то, что не хочется, но нужно. Или обреченности в ее взгляде совсем нет. Значит, можно надеяться, что она это делает не для того, чтобы отомстить. Или хотя бы не только для этого. Эльфийский лес явно отличается от того, по которому мы только что шли. Я и сам мог бы догадаться без всякой магии. В первую очередь изменились деревья. Может, они и называются милорнами, но, как по мне, дубы, пусть и не совсем обычные. И растут они так, будто каждая аккуратно посажена на свое место. Одним словом, парк, а не лес. Ларине, темная эльфийка. «Лара, хочу тебя кое о чем спросить», — говорит Вадим, когда мы остались наедине. «О чем?» «Скажи, как эльфы, а особенно эльфийки, относятся к поцелуям?» «Все понятно. Светлая не умеет целоваться. Если честно, то я тоже не умею, ни разу не пробовала. К публичным строго отрицательно, а вообще каждый решает за себя, и чаще всего это решение бывает нет. Если же тебя интересует, почему именно эта светлая не умеет целоваться, то неоткуда ей уметь, до тебя ее наверняка никто не целовал». «А тебя?» «И что ему ответить, просто пожимая плечами?» «Понятно». По-своему истолковывает мой жест человек. «Пока сам не проверю, не узнаю». «А ведь может начать проверять. Что делать? Отвечу-ка я ему словами светлой. Вот как в мой первый лес придем, тогда можешь проверять». «Я запомню», — отвечает мне Вадим. «Но если сама захочешь попробовать раньше, то я всегда рад тебе помочь. Если тебе, конечно, Эль разрешит». «Вот и пообещала. А ведь доберемся и до моего леса, никуда не денемся. Я желание высказала не кому-нибудь, а божеству, которое всегда выполняет взятые на себя обязательства. Но ничего страшного. К поцелуям, как к таковым, я не испытываю заведомого отвращения, которое очень многие эльфы испытывают к этой человеческой привычке. К Вадиму тоже отрицательных эмоций не ощущаю. Хотя вообще людей не люблю. А кто их любит? Они сами себя терпеть не могут. Друг с другом воюют намного чаще, чем со всеми другими народами вместе взятыми». «Дим, попаданец». Вот темная и попалась. Кто-кто, а она точно не будет спрашивать разрешения у светлой. И второй женой себя тоже считать не позволит. Так что скоро сама начнет ко мне с поцелуями приставать. Обе ушастые держат себя очень хитрыми и думают, что раз я северный варвар, то в Геральдике совершенно не разбираюсь. А я и не разбираюсь, особенно в местной. Но вот зайти в книжную лавку и поинтересоваться книгами по этой самой Геральдике додумался. Мол, видел интересный герб и хотел бы узнать, что тот означает. В книгах ничего подобного не нашлось, но лавочник сам с удовольствием объяснил, что какая часть герба означает и почему они невозможны в таком сочетании. А я, оказывается, неплохо устроился. Ушастый, значит, замужем, а князь Вадим, в силу своей необразованности об этом факте не подозревающий, как бы остается свободным мужчиной. Так что решил и дальше оставаться в неведении, тем более, что у меня хватило ума не требовать от эльфиек немедленного исполнения супружеского долга. Тут нужно действовать постепенно, как в том анекдоте, которого я даже гному, не то что ушастым, не рассказывал. Лучше полчаса подождать, чем потом всю ночь уговаривать. Только в случае с эльфийками эти самые полчаса запросто могут затянуться и на полгода, и на год. Знаю, проходил. Я ведь в том мире не только с ролевыми эльфийками общался, но и на зависть окружающим с настоящими моделями. И это совсем не обладая внешностью Ди Каприо со Шварценеггером и не будучи миллионером. Секрет прост. Не приставать и даже не намекать. Мне с ними интересно не из-за их внешности, а потому, что прекрасные собеседницы и просто умные девушки. Врать не нужно, так как такие среди моделей тоже не редкость. Хотя многие и любят прикидываться абсолютными блондинками. Потом она сама не замечает, как затаскивает меня к себе в постель. Вот и с ушастыми надо так же.